тому времени, как духовная жемчужина сделала круг и вернулась к Нитиню, все члены клана Син вокруг Синбо также были убиты яростным светом, выпущенным парящим золотым глазом. Затем духовная жемчужина вылетела снова, поглощая и укрепляя себя бесплотными душами, которые только что покинули тела мертвых воинов Ци. Внезапно все костяные гиганты и люди, которые боролись со злыми духами на вершине этого каменного павильона, умерли, кроме одного человека. Синбо, Хуан Цзинь намеренно сохранил ему жизнь. «Ты уверен, что хочешь убить его сам, Нитянь?» в последний раз спросил Хуан Цзинь. Нитянь кивнул. «Так и есть». Не сказав больше ни слова, Хуан Цзинь благоразумно отступил на несколько десятков метров. Затем он посмотрел через плечо на воинов Ци, которые пришли с ним, и сказал: «Рассредоточьтесь и запечатайте эту область. Если Синбо захочет сбежать, остановите его. Но помните, не убивайте его. Так как Нитянь хочет поиграть, давайте убедимся, что ему будет весело». «Окей». Все рассредоточились, чтобы окружить каменный павильон. Севин Цзин, Иньяна Ниму Бицун, однако, остались на месте на звездной лодке Нитяня и смотрели на вершину каменного павильона. Звездная лодка принадлежала Нитяню. Без него никто из них не смог бы им воспользоваться. Теперь, когда все костяные гиганты и члены его клана погибли от рук Хуан Цзиньнаня, Синбо расслабился. Он сказал: «Ты думаешь, что неудачник из домена падающих звезд может убить меня в дуэли? Не знаю, как тебе удалось подружиться с божественным сыном секты пяти элементов, но я слишком хорошо знаю таких людей, как ты. Ты – мусор из самых отдаленных и пустынных мест, таких как домен падающих звезд». Пока он говорил, духовные мечи вылетали из него один за другим и плавали вокруг него. Всего было 12 мечей, один из которых он сжимал в руке. Из них смутно доносился свирепый рев. Очевидно, они были сокровищем уровня связующих душ. До того, как его тайна стала известна, Синбо занимал первое место среди всех избранных секты горы тысячи мечей. Учитывая ресурсы, которые ему были даны, у него могло быть два сокровища уровня связующих душ. Один за другим, духовные мечи вылетали, образуя мощную магическую формацию. Глава 879. Властелин всех миров. Глава 879. Хуан Цзиньнань, избранные из различных областей, были разбросаны вокруг каменного павильона. Все смотрели на Нитяня и Синбо. Сильный интерес заполнил глаза Хуан Цзиньнаня, так как он хотел знать, как Нитянь, сын звезд, прикончит своего заклятого врага. Однако он не сомневался, что Нитянь преуспеет. В конце концов, Нитянь прошел интенсивное испытание небесных врат и стал седьмым сыном звезд. Он слышал, как жестоки испытания небесных врат. В то же время, всем другим избранным было также очень любопытно, что такого особенного было в Нитяне, что позволило древнему дворцу фрагментарных звезд выбрать его седьмым сыном звезд. Нахмурив брови, Иньянань забеспокоилась. У Нитяня нет с собой звездной лодки, и он не сможет вызвать свой доспех. Му Бицун слабо фыркнула и сказала: «Ему достаточно будет применить свою силу, разве нет?» Севин Цзин вмешалась. Он на позднем этапе мировой стадии, в то время как его противник находится на среднем этапе глубинной стадии. Его база культивирования слабее на 2 уровня. Он на самом деле сможет победить? Держа один духовный меч в руке, Синбо послал остальные 11 духовных мечей в разные стороны. Каждый из них испускал огонь, создавая магическую сеть. Через несколько секунд вокруг Синбо образовалась сеть светящихся мечей. Духовный настой. Когда Синбо произнес эти слова, клочья энергии души вылетели из духовного меча, направляющего остальные мечи, и влились в сеть мечей. Как только это произошло, огненная сеть, казалось, ожила. Когда Синбо прыгнул к Нитяню, сжимая свой меч и направляя другие, сеть клинков парила вокруг него, напоминая мясорубку. Нитянь усмехнулся, узнав заклинание с первого взгляда. «Сеть клинков, у тебя есть кузен по имени Син Бичин, не так ли?» спросил Нитянь, улыбаясь. «А если и так?» – удивленно спросил Синбо. «Ничего, кроме того, что я его уже убил». Широко улыбаясь, Нитянь поднял руки высоко в воздух, как будто он держал невидимый котел. Конденсация духовной энергии. Когда он прокричал эти слова про себя, испорченная энергия внезапно начала собираться на его поднятых руках со всех сторон. Большая светящаяся сфера быстро сформировалась и продолжала расширяться между его ладонями. Вскоре она стала размером со стол. Когда он был в измерении раскола пустоты, он часто использовал эту тайную магию, которой научился у титанов. С тех пор, Как он смог научиться конденсировать испорченную энергию в измерении раскола пустоты в духовные энергетические шары, он предполагал, что сможет использовать это заклинание и в кровавой могиле. Как он и ожидал, через несколько секунд между его ладонями образовался огромный шар духовной энергии. Испорченные потоки энергии здесь были в 10 раз интенсивнее, чем в измерении раскола пустоты. Поэтому духовно-энергетический шар, который он сформировал здесь, был не только больше по размеру, но и содержал более сильные смешанные энергии. Множество ауры примесей разных цветов сталкивались друг с другом в огромном светящемся шаре, словно порождая непреодолимую бурю. Вперед! Шар духовной энергии был внезапно брошен в сеть духовных мечей. В то же время смешанные энергии, которые уже сталкивались друг с другом, казалось, мгновенно воспламенились, вызвав сильный взрыв. Взрыв послал бесчисленные полосы разноцветного света, которые несли яростные ауры. Сеть мечей, образованная заклинанием сети клинков, не смогла продержаться и секунды, прежде чем ее разорвало в клочья, которые вскоре рассеялись и исчезли в воздухе. Магия родословной. Укрепление жизни. Крепкое тело Нитяня начало расширяться. Его мышцы вздулись, когда чешуйчатый слой сформировался на поверхности его тела. Таинственные золотые и серебряные узоры виднелись на броне, как будто она теперь несла ауры золотых и серебряных жуков. Она излучала ледяной блеск. Взрыв его эссенции плоти заставил испорченные потоки энергии в его окружении безумно сойтись на нем. Но не только Нитянь не казался испуганным, он даже широко рассмеялся и снова применил технику конденсации духа. Духовный энергетический шар, который был даже больше предыдущего, быстро сформировался и поплыл к Синбо. Побледнев, Синбо поспешно отодвинулся, точно вспышка света. Через мгновение после того, как он улетел, просторная крыша каменного павильона взорвалась. От взрыва во все стороны полетели осколки камней и осколки концентрированных примесей, наполняя воздух протяжным звуком взрыва. Нитянь издал дикий смех. Когда вспыхнул звездный свет, Нитянь внезапно исчез с того места, где он стоял. В следующее мгновение он появился перед Синбо и направил на него изумрудно-зеленую ветку дерева. Синбо поспешно взмахнул своим духовным мечом, направляя остальные мечи в сторону Нитяня и высвобождая 7 потоков огня, которые полетели к Нитяню, точно духовные змеи. Заклинание меча. 7 проклятий. В то же время, большое количество сгустков света выстрелило в Нитяня, точно дождь клинков. Свет атаковал новый слой Нитяня, создавая огромное количество золотых и серебряных искр. Даже так, Нитянь чувствовал только очень слабую боль. Однако, 7 огней затем полетели к глазам, носу, рту и ушам Нитяня, которые его чешуйчатый слой не смог прикрыть, как будто они имели свое собственное осознание. Прежде чем свет клинка достиг его, Нитянь почувствовал острую боль в лице, длинные, тонкие порезы появились на его лице. Первобытный хаос, взревел Нитянь, когда различные виды энергии потоками окружили его. Как только 7 сгустков огня вошли в зону первобытного хаоса, они зигзагами свернули с намеченных путей и отклонились от первоначальной цели. В то же время, полупрозрачная и искрящаяся древесная ветвь вылетела из руки Нитяня. Она рванула вперед и, точно полоса света, пронзила грудь Синбо. Полоса морозного света вырвалась из кончика духовного меча Синбо. Полупрозрачная и сверкающая древесная ветвь была отброшена назад к Нитяню, прежде чем исчезнуть в его манжете. Нитянь не казался ни в малейшей степени напуганным, когда он сделал еще один звездный скачок и появился позади Синбо. Его первобытный хаос мгновенно окутал Синбо. Бесчисленные крошечные звезды, казалось, появились в ладонях Нитяня, образуя 2 заклинания, сияющие звездным светом. Нитянь затем прижал их к спине Синбо, точно 2 звездные печати. Лицо Синбо мгновенно побледнело от страха. Однако, когда он поспешно обернулся, звездные формации уже достигли спины. Не имея времени защищаться духовными мечами, он мог сопротивляться только с помощью своей духовной энергии, которую использовал, чтобы защищаться от потоков испорченной энергии. Многочисленные клинки появились в барьере духовной энергии, точно плавающие рыбы. Звездные формации достигли барьера. 2 миниатюрных моря звездного света взорвались в точках соприкосновения, посылая великолепный, ослепительный звездный свет. Клинки в защитном барьере Синбо мгновенно исчезли, точно растаявшие снежинки. Затем Нитянь, который теперь был похож на небольшую гору мышц после его расширения, врезался в Синбо как пушечное ядро. Кровь брызнула изо рта Синбо, Когда он отлетел назад, капля эссенции крови начала гореть в сердце Нитиня, его аура взмыла вверх, и на него обрушились еще более сильные потоки испорченной энергии. Как человекоподобный зверь, он рванулся к Синбо. 11 духовных мечей вылетели из руки Синбо один за другим в попытке остановить Нитиня. Нитянь крепко сжал кулаки и нанес удары по приближающимся духовным мечам. Пораженный кулаками Нитиня, один меч за другим изгибались и падали на землю, как обычный металл. Это сила воина среднего этапа глубинной стадии. С его последним ударом кулака, Нитянь призвал все виды энергии, которые у него были, и сформировал из них гнев Титана. Когда он это сделал, даже испорченная энергия вокруг него, казалось, рассеялась. Из его кулака доносился рев Титанов. Хотя никто, казалось, не слышал их, они почти разрушили разум Синбо. Синбо сделал все, что мог, чтобы направить свой духовный меч на приближающийся кулак Нитиня. Тем не менее, даже душа этого сокровища, казалось, была напугана ревом титанов и дрожала от страха. С неистовой яростью и непреклонной решимостью титана, кулак Нитиня атаковал духовный меч. При соприкосновении духовный меч отлетел в сторону. Затем, когда защитный барьер Синбо разрушился, кулак Нитиня ударил Синбо в грудь. Синбо мгновенно превратился в летящие куски плоти и кровавый туман, заполнивший воздух. Собравшиеся вокруг Хуан Цзиньнаня, все избранные из различных доменов воскликнули. Недоверие заполнило их лица, когда они уставились на Нитиня так, как будто он был монстром. Ему это кажется легким. Неудивительно, что он прошел испытание небесными вратами и стал седьмым сыном звезд Древнего Дворца. Какая невероятная сила! Не могу поверить, что он только на мировой стадии. Хуан Цзиньнань рассмеялся и покачал головой. У тебя было большое преимущество в борьбе с ним. Твоя родословная, которую я нахожу очаровательной, кажется, на шестом уровне. Это значит, что ты мог бы бороться с ним только силой своей родословной. Но помимо своей родословной, ты также использовал свою духовную энергию и изысканные заклинания. Он никак не мог победить. Стал бы я настаивать на том, чтобы убить его самостоятельно, если бы не был уверен, что выиграю? Спросил Нитянь, улыбаясь. Хуан Цзиньнань тоже улыбнулся. Хорошая мысль. Глава 880. Властелин всех миров, глава 880. Точно вспышка, Хуан Цзиньнань переместился туда, где лежал духовный меч Синбо. Когда он сделал хватательное движение, духовный меч взлетел в его ладонь, как будто это был кусок металла, притянутый магнитом. Дрожа, духовный меч испустил тихие рыдания, надеясь освободиться. Однако, когда Хуан Цзиньнань слегка усмехнулся, из кончика его пальца в его острое лезвие полетела струйка золотого света. В следующее мгновение духовный меч перестал рыдать. Окутанный туманным золотым светом, духовный меч, казалось, был мгновенно укрощен, так как он перестал вырываться из рук Хуан Цзиньнаня. Душа этого духовного меча, кажется, душа золотого рога восьмого уровня. Золотой рог – это духовный зверь, использующий энергию металла. Душа золотого рога значительно улучшила остроту этого меча, сделав его достойным оружием уровня связующих душ. Поглаживая лезвие клинка, Хуан Цзиньнань искоса взглянул на Нитяня и улыбнулся. «Нитянь, ты не против отдать мне этот духовный меч?» Будучи божественным сыном секты пяти элементов, он практиковал не что иное, как энергию металла. Этот духовный меч, сплавленный с душой золотого рога восьмого уровня, идеально подходил ему. Кроме того, в его руках он будет еще сильнее, чем в руках Синбо. Тогда Нитянь сказал: «Конечно, ты помог мне избавиться от остальных. Можешь взять, если хочешь». Хуан Цзиньнань рассмеялся. «Я не возьму его, не заплатив». С этими словами он достал что-то и бросил Нитяню. «Возьми, я получил его во время одной из моих поездок, но это не согласуется со мной. Я могу сказать, что ты также практикуешься с огненной магией, поэтому я уверен, что это будет полезно для тебя». Любопытствуя, Нитянь схватил предмет и внимательно рассмотрел его. Он обнаружил, что это кусок панциря черепахи. Несмотря на то, что она была размером с ладонь мужчины, она была горячей, как пучок пылающего огня. Естественные узоры на черепашьем панцире выглядели как пылающие линии, несущие в себе глубокие истинные энергии пламени. Это было взято у алой черепахи девятого уровня, объяснил Хуан Цзиньнань. Хотя алые черепахи не совсем древний вид, это росла в течение 100 000 лет и в конце концов достигла девятого уровня, что было впечатляющей работой, даже для древнего вида из пустынной эпохи древности. Один из старейшин моей секты сражался с ним и отломил этот кусок от панциря. Как бы он ни был мал, в нем содержится чудовищное количество энергии пламени. Узоры на его поверхности также содержат глубокое знание. Просто их очень трудно воспринять. Даже если он не так ценен, как духовный меч, я верю, что он будет ценен для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Нитянь рассмеялся. Конечно, это то, что мне нужно. Он ничего не сделал после того, как поймал кусок черепашьего панциря рукой, но он чувствовал, что, когда его вихрь энергии пламени вращался в его духовном море, он продолжал направлять клочья богатой энергии пламени из черепашьего панциря. После того, как энергия пламени влилась в его вихрь энергии пламени, это фактически помогло ускорить усиление его вихря энергии пламени. Именно тогда он понял, что этот маленький кусочек панциря алой черепахи сможет помочь ему в течение короткого времени усовершенствовать свой вихрь энергии пламени до предела. Он верил, что это поможет ему не меньше, чем энергия пламени, которую он получил от одного из колодцев фортуны, если не больше. Что касается духовного меча Синбо, поскольку он был приписан металлу, даже если бы он держал его при себе, он смог бы обменять его только на духовные материалы, которые были согласованы с ним в будущем. Кроме того, не было никакой гарантии, что он снова наткнется на что-то столь же хорошее, как этот кусок раковины. «Я рад, что тебе понравилось». С этими словами Хуан Цзиньнань вскочил на свою золотую колесницу. Этот человек получил по заслугам. Мы уже потратили на него довольно много времени. А теперь пошли. Нитянь кивнул, когда он тоже запрыгнул на свою звездную лодку, и сказал: «Хорошо, пошли». Затем, когда Хуан Цзиньнань снова вылетел на своей золотой колеснице, их исследование столицы каменных големов продолжилось. Нитянь полетел за ним на своей звездной лодке, в то же время уделяя часть своего внимания очистке остаточной энергии внутри куска черепашьего панциря, которую он только что получил. Вскоре он обнаружил, что в нем есть не только остаточная энергия пламени, но и остаточная энергия плоти. Не издав ни звука, он активировал утечку жизни и быстро высосал из нее остатки эссенции плоти, которая в конце концов была поглощена зеленой аурой в его сердце. После этого он не спеша направил энергию пламени от этого куска алого панциря черепахи. После того, как клочья пламени влились в его вихрь, они быстро превратились в искры, которые опустились на дно. Как только это произошло, его вихрь энергии пламени постепенно расширился, как будто он был окрещен божественным пламенем. В то же время он призвал свою духовную жемчужину, чтобы изучить ее. Когда клочок его сознания проник в нее, он с удивлением обнаружил, что карта кровавой могилы, которая плавала внутри, уже стала достаточно ясной, чтобы он мог читать ее. Сначала он определил свое местонахождение на карте, а затем нашел то, что казалось очертаниями столицы каменных големов, где он находился. Духовная жемчужина поглотила немало злых духов, которые бродили по этому городу. Кусочки их воспоминаний, должно быть, объединились, чтобы нарисовать это место с такой ясностью. С этой мыслью его сознание продолжало сканировать карту. Внезапно его внимание привлекло особое место. Это было место, где 6 высоких каменных павильонов окружали просторную площадь. На площади стояли многочисленные каменные колонны. Карта только дала приблизительный план места, но Нитянь заметил, что в этой области было большое количество белых пятен. Он ненадолго задумался и понял, что это, вероятно, упыри. Было довольно подозрительно, что такое большое количество упырей собралось на площади, где стояло много каменных колонн. Затем он посмотрел назад и вперед между своим текущим местоположением и местоположением площади, чтобы понять, где он находится. Несколько мгновений спустя он убрал свое сознание души, повернулся к Хуан Цзиньнаню и сказал: «Как насчет того, чтобы на этот раз я возглавил исследование?» Хуан Цзиньнань, летевший в авангарде группы, на мгновение растерялся, затем замедлил ход своей золотой колесницы и спросил: «Ты что-то нашел?» Нитянь кивнул. Глаза Хуан Цзиньнаня загорелись, когда он сказал, улыбаясь: «Это здорово». Он ни в малейшей степени не сомневался в Нитяне, как будто он верил, что раз Нитянь потребовал возглавить исследование, он должен знать, что делает. Они бродили по столице каменных големов уже некоторое время, и он нашел только одну полезную вещь, которую хорошо охранял демон Упырь. Прямо перед тем, как Нитянь начал этот разговор, он ломал голову над тем, где могут быть спрятаны ценные духовные материалы в этом городе. Звездная лодка внезапно набрала скорость и полетела вперед команды, где Нитянь изменил их направление в соответствии с маршрутом, который он разработал. Золотая колесница и другой духовный инструмент полета летели за ним на большой скорости. Издалека доносился приглушенный грохот, как будто земля трещала, а горы рушились. Источник грохота, казалось, находился очень далеко от кровавой могилы, как будто он доносился из самого центра поля боя. Глядя в направлении грохота, Хуан Цзиньнань сказал с несколько мрачным выражением лица: «Кажется, что эксперты стадии домена пустоты или стадии домена святости сражаются с аутсайдерами 8 или 9 уровня. Тот факт, что звуки их битвы могут разноситься так далеко, доказывает, насколько грозными они должны быть. Я просто надеюсь, что кровавое сражение, происходящее в глубине поля боя, не повлияет на нас». Все остальные занервничали, услышав эти звуки. Время от времени они невольно поглядывали в сторону грохота. Несмотря на то, что Нитянь также находил их увлекательными, он не обращал на них слишком много внимания. Вместо этого он продолжал оглядываться по сторонам и мягко корректировал направление в соответствии с картой внутри духовной жемчужины. Прошло 2 часа. 6 каменных павильонов, каждый высотой около 100 метров, попали в поле зрения всех присутствующих. Они были значительно выше, чем любой из каменных павильонов, которые они видели раньше. 6 каменных павильонов окружали просторную площадь, где каменные големы, по-видимому, когда-то проводили жертвенные церемонии. В центре площади среди многочисленных каменных колонн виднелся таинственный алтарь. Сотни упырей бродили по площади и между каменными колоннами. В каменных колоннах, казалось, были вырезаны древние узоры, которые, при ближайшем рассмотрении, оказались запечатанными, в них могущественными злыми духами. Нитянь бросил быстрый взгляд на них и обнаружил, что там было в общей сложности 18 каменных колонн. В каждой из них плавали злые духи, словно их держали в заточении или разводили. Количество и сила этих злых духов и упырей были намного выше, чем те, с которыми они сталкивались раньше. Помимо злых духов и упырей, вокруг центрального алтаря были навалены бесчисленные трупы. Судя по их фигурам, некоторые из них принадлежали аутсайдерам, в то время как другие принадлежали людям. Судя по всему, в какой-то далекой эпохе каменные големы провели грандиозную церемонию жертвоприношения с трупами людей и аутсайдеров. Делая это, они, казалось, просили небеса или богов своей культуры защитить их. Это, наверное, самая важная часть города. Выражение лица Хуан Цзиньнаня слегка дрогнуло, когда он продолжил предупреждать Нитяня не приближаться, и предложил ему сначала провести тщательное сканирование области, чтобы увидеть, с чем они имеют дело. После кивка в его сторону, Нитянь высвободил свои небесные глаза и силу родословной, чтобы осмотреть область самостоятельно. Глава 881. Властелин всех миров. Глава 881. Выражение лица Хуан Цзиньнаня мелькнуло, как только появились 9 небесных глаз Нитяня. После недолгого замешательства он улыбнулся и сказал: «Звездные глаза древнего дворца фрагментарных звезд. Они позволяют улавливать малейшие колебания души, чего не может сделать даже мой золотой глаз. Мой золотой глаз позволяет мне видеть только мельчайшие физические предметы и материалы, из которых они сделаны». Похоже, он много знал о тайной магии древнего дворца фрагментарных звезд. Небесные глаза Нитяня были конденсацией чистой энергии души, что означало, что они могли быть обнаружены только душами, но он был в состоянии проницательно обнаружить их в тот момент, когда Нитянь освободил их. Значит, то, что я называю небесными глазами, на самом деле называется звездными глазами. Подумал он про себя. Сгустки звездного света сияли в глубине глаз Нитяня, когда его 9 небесных глаз охватили периметр площади, проводя тщательное сканирование. Благодаря его небесным глазам, многочисленные злые духи, запечатанные внутри 18 каменных колонн, стали очень заметны. Каждая каменная колонна, казалось, удерживала сотни злых духов, которые беззвучно ревели, но не могли вырваться из своего заточения. Внезапно в поле его зрения появился злой дух и полетел все ближе и ближе к площади. Приблизившись к одной из каменных колонн, он начал извиваться в воздухе. И все же через несколько секунд его засосало в каменную колонну, и он стал одним из нескольких сотен пленников. «Хэймэм!» — воскликнул Нитянь, когда он мгновенно понял, что злые духи внутри этих 18 каменных колонн, вероятно, были пойманы и заключены в ловушку таким же образом. Затем он сосредоточился на упырях. Вскоре он обнаружил, что все упыри на площади просто бродят вокруг каменных колонн. Никто из них, казалось, не мог покинуть просторную площадь. Площадь казалась гигантской тюрьмой, которая притягивала злых духов и упырей, но как только они входили в нее, они больше не могли выйти. Хотя вокруг каменных колонн бесчувственно бродило множество упырей, ни один из них не приблизился к древнему алтарю в центре. Вокруг и даже на алтаре лежали бесчисленные трупы. Они не превратились в упырей после смерти бог знает сколько лет назад. Своими небесными глазами Нитянь видел злых духов и упырей. Однако он не улавливал никаких колебаний души, кроме колебаний злых духов. С помощью своей силы родословной он ощущал только ауру плоти упырей. Похоже, в этом месте не было никаких других аур плоти. Если бы здесь действительно были живые существа, его небесные глаза и сила родословной смогли бы обнаружить их душевные колебания и ауру плоти. Один из его небесных глаз попытался взлететь к центру площади после того, как некоторое время блуждал по периметру. Как только он это сделал, он внезапно превратился в скопление ярких звезд, переходя из невидимого в видимое. Что-то, казалось, осветило и открыло его. В следующий момент, сила звездных душ, которой Нитянь наделил этот небесный глаз, рассеялась. Скопление звездного света быстро уменьшилось до размера рисового зернышка, прежде чем полностью исчезнуть. Выражение лица Нитяня дрогнуло от удивления, когда он почувствовал острую боль в своем разуме. С тех пор, как связь между ним и небесным оком исчезла, он понял, что потерял ее вместе с силой души и силой звездной души, которую использовал, чтобы создать ее. Увидев это, он не осмелился послать на площадь ни один из своих восьми небесных глаз. С мрачным лицом он предупредил остальных: на площади существует таинственная сила. Если вы опрометчиво используете свою энергию души, вы, вероятно, пострадаете от сильных реакций. Поэтому не пасите энергию души. Как только ваша энергия души вылетит из вас, она будет немедленно поглощена. Прежде чем он успел закончить, Хуан Цзинь издал приглушенный стон и поспешно отвел свой золотой глаз. Он глубоко вздохнул и сказал: «Нитянь прав. Наша энергия души будет уничтожена или поглощена, если мы пошлем ее на площадь». Не осмеливаясь опрометчиво войти на площадь, он, стоя на месте, обдумывал безопасные пути. «Интересно, могут ли заключенные злые духи вылететь из этих каменных колонн?» — подумал он вслух. «Эти 18 каменных колонн содержат огромное количество злых духов. Если они вылетят после того, как мы войдем, у нас будут серьезные неприятности. Кроме того, упырей там тоже много, и они более могущественны, чем те, с которыми мы столкнулись раньше. Возможно, они не смогут убить нас, как только мы войдем на площадь, но их определенно потянет к ауре нашей плоти, и они будут преследовать нас. Пока я не вижу, что спрятано на площади, но уверен, что, как только мы войдем в нее в поисках сокровищ, нам будут угрожать как упыри, так и злые духи. Теперь это не так просто». Выражение лица Хуан Цзиньнаня стало беспрецедентно серьезным и мрачным, когда он поднял руку, давая знак избранным из различных областей отступить. Сотрясающий небеса грохот снова эхом отдавался в их ушах после путешествия на очень большое расстояние. Внезапно древний алтарь посреди площади задрожал. От сильного сотрясения даже груды трупов отлетали от алтаря и падали в сторону. После того, как пыль осела, весь каменный алтарь был, наконец, полностью показан, показывая несколько странных отверстий в толстом, твердом камне. Что-то сияющее божественным золотым светом внезапно поднялось из одного из них. При ближайшем рассмотрении это оказалось куском божественного металла, покрытым бесчисленными сложными золотыми узорами. Уставившись немигающим взглядом на кусок золотого металла, Хуан Цзиньнань внезапно воскликнул: «Это кусок естественно сформированного первичного металла, который заклеймен глубокими тайнами металлической силы». Потрясенное выражение появилось на лице Нитяня. «Первичный металл? Да, это чрезвычайно ценное сокровище из металла», — взволнованно сказал Хуан Цзиньнань. «Он образуется в недрах металлических шахт после поглощения энергии металла в течение сотен тысяч лет. Как сокровище земли седьмого уровня, оно уже обладает собственным осознанием, каким бы расплывчатым оно ни было. Если я смогу получить его, я смогу превратить его в основной материал после минимальной доработки, который я смогу использовать для создания личного измерения в будущем. Не только это, но его также можно использовать для создания сокровищ уровня связующих душ, приписываемых металлу. Поскольку он развил свою собственную душу, у него не будет проблем совместимости, в отличие от сокровищ, которым нужно подбирать душу. Такие сокровища уровня связующих душ обладают высоким потенциалом стать сокровищем уровня бессмертных душ. Хуан Цзинань никогда еще не был так взволнован. В этот момент из другого отверстия в каменном алтаре поднялось несколько свежих зеленых листьев. Подобно бесценным изумрудам, они излучали ослепительный свет. Когда это произошло, в глубине зрачков Му Бицун снова появились неконтролируемые образы цветов. Эти листья, она чувствовала, что сосуществующие цветы очень сильно желают этих листьев, как если бы они были драгоценным сокровищем, которое бы способствовало их росту. В то же время, Нитянь понял, что его вихрь древесной энергии также ускорился, как только древесные листья испустили великолепный свет. Даже его родословная стала беспокойной, как будто хотела захватить их в первый же возможный момент. В этот момент из третьего отверстия в каменном алтаре вырвалась яркая молния. Как духовная змея, она пролетела над алтарем, словно обладая собственным сознанием. Несмотря на то, что полоса молнии была толщиной всего лишь с палец человека, она начала собирать энергию молнии из своего окружения, как только появилась, вызывая громоподобный грохот. Как только это произошло, из четвертого отверстия в каменном алтаре поднялось облако бледного пламени. Неконтролируемые клочья ауры трупов вылетали из вурдалаков поблизости, вливаясь в скопление тусклого, бледного пламени. Затем, возле первичного металла, листьев дерева, молнии и бледного пламени, серовато-коричневый шар размером с кулак вылетел из каменного алтаря, который казался кристаллизацией энергии земли. Когда он вылетел, сильная вибрация распространилась из-под алтаря глубоко в землю. Поднявшись из алтаря, все пять духовных материалов различных атрибутов беспокойно летали вокруг, как будто они стремились покинуть алтарь. Казалось, они почувствовали какую-то опасность. Они продолжали носиться взад и вперед по алтарю, но каждый раз их останавливали невидимые стены. Глядя на них издалека, Хуан Цзинань глубоко вздохнул и сказал: «Все пять из них – сокровища земли. Как и трупы вокруг алтаря, они также должны быть жертвоприношениями, которые каменные големы использовали для какой-то таинственной церемонии. Тот факт, что они внезапно вырвались, надеясь покинуть алтарь, вероятно, заключается в том, что почувствовали приближение каменных големов». «Каменные големы!» — воскликнул один из воинов Ци позади него. Затем, даже Хуан Цзинань стал несколько неуверенным и встревоженным, когда он сказал: «Я думаю, Нитянь был прав. Некоторые выжившие каменные големы действительно идут сюда. Поскольку жертвоприношения все еще здесь, это должно означать, что их жертвенная церемония была каким-то образом прервана и не была завершена. Каменные големы, вероятно, придут сюда, чтобы закончить незаконченную церемонию жертвоприношения. Духовные материалы земли обладают собственным сознанием. Они знают, что с ними будет, и поэтому делают все возможное, чтобы спастись. Мы не можем больше ждать. Мы можем забыть об этих сокровищах, если не соберем их до того, как эти мощные каменные големы доберутся сюда. Давай сделаем это, Нитянь. Ты борешься со злыми духами. Я позабочусь о упырях. Мы должны собрать все пять жертвоприношений, прежде чем каменные големы доберутся сюда». С этими словами он полетел прямо к центру площади прежде, чем Нитянь смог дать ему ответ. В каменных колоннах, стоявших на площади, вдруг появились трещины. Злые духи, которые были заключены в тюрьму бог знает сколько лет, вылетели из колонн. Подобно морю серых облаков, они устремились к Хуан Цзиньнаню с разных сторон. «Нитянь!» — закричал он. «Иду!» Глава 882. «Властелин всех миров!» Глава 882. Нитянь влетел на площадь в долю секунды. Вой злых духов был пронзительно громким. Каким бы мощным воином ни был Хуан Цзиньнань, его лицо исказилось после того, как он был затронут ревом такого количества злых духов. Словно корона, его золотой лотос тихо плыл над его головой. Она внезапно выпустила великолепный золотой свет, который опустился и окутал его подобно занавесу из драгоценных камней, защищая от яростных воплей злых духов. В то же время упыри, которые бродили по площади, также устремились к ним, обнажая клыки и размахивая когтями. Золотое копье в руке Хуан Цзиньнаня, казалось, превратилось в дракона, выкованного из чистого золота, который следовал его приказам и разрывал приближающихся упырей на куски. Как только Нитянь вылетел на поле боя, он без колебаний призвал духовную жемчужину. Бесчисленное множество развоплощенных душ можно было увидеть внутри голубого перламутра жемчужины. Его душа, которая была соткана из души великого патриарха фантомов, очень возбудилась. Мерцающий голубоватый свет, исходивший от него, подавлял духов и души всех форм. Более слабые злые духи съежились, как только увидели его. Тем не менее, некоторые из более могущественных злых духов ни в малейшей степени не сжались от страха перед лицом духовной жемчужины. Судя по их виду, некоторые из них, казалось, были созданы из душ фантомов. Они казались в значительной степени невосприимчивыми к духовной жемчужине, когда они летели прямо в голубой свет к Нитиню. Гнев, обиды, страх, жажда убийства и другие негативные эмоции, которые злые духи испытали прямо перед своей смертью, мгновенно затопили разум Нитиня. Один иллюзорный образ за другим появлялись в его сознании, и все это были образы последнего, что видели злые духи перед своей смертью. Они вызвали большое волнение в спокойном уме Нитиня, когда сильная жажда крови бесконтрольно взмыла в его сердце. Мерцающий звездный свет внезапно исчез из зрачков Нитиня. Его место занял кроваво-красный оттенок. Без всякого намерения с его стороны активировалось укрепление жизни. Его мускулатура выпирала вверх, при этом образуя чешуйчатый слой над всем телом. С кроваво-красными зрачками он издал бешеный рев, не обращая внимания на приближающихся злых духов, но вместо этого бросился на Хуан Цзиньнаня. «Нитянь!» – воскликнул Хуан Цзиньнань, когда многочисленные золотые магические символы вылетели из золотого лотоса, парящего над ним, как бабочки. При соприкосновении золотые магические символы, несущие в себе глубокие истины металлической силы, разорвали упырей, которые собирались вокруг него на куски. Когда Нитянь, на которого повлияли отрицательные эмоции злых духов, собирался добраться до Хуан Цзиньнаня, он внезапно услышал слабый зов души. Зов души исходил от духовной жемчужины, которая летела за ним. По мере того, как зов души становился громче, все негативные эмоции вылетали из разума Нитяня, точно темные облака, которые были рассеяны порывом ветра. Нитянь мгновенно пришел в себя. Тем не менее, несколько могущественных призраков злых духов влетели в его море сознания прежде, чем он понял это. Они вспыхивали в его сознании, пытаясь захватить и поглотить его истинную душу. Похолодев от сильного чувства кризиса, Нитянь воскликнул про себя: «Звездные души!» Когда его 9 звездных душ засияли великолепным светом, полосы утонченной душевной энергии обрушились водопадом. Смешавшись с его сознанием души, они превратились в многочисленные светящиеся цепи. Затем звездные цепи устремились прямо к немногочисленным злым духам огромной очищающей звездной силой. Злые духи не продержались в его сознании секунды, прежде чем цепи сковали их и превратили в дым, который рассеялся в воздухе. Успокоившись, Нитянь поспешно восстановил связь своей души с духовной жемчужиной. Только после краткого общения с ним он узнал, что, поскольку духовная жемчужина была выкована экспертами-фантомами, некоторые из злых духов, которые трансформировались из бесплотных душ мертвых фантомов, были невосприимчивы к ее ограничению. После него и Хуан Цзиньнаня и Ньянани девушки тоже покинули звездную лодку, чтобы полететь на площадь. То же самое относилось к избранным из различных областей, которые последовали за Хуан Цзиньнанем в кровавую могилу. Они немедленно присоединились к жестокой битве против упырей и злых духов. Благодаря им, упыри и злые духи должны были разделиться, чтобы разобраться с ними по отдельности, что сняло большое давление с плеч Хуан Цзиньнаня. Нитянь также заметил, что многие злые духи так боялись духовной жемчужины, что они нацелились на пришедших людей вместо него. «Давай, Нитянь!» – закричал Хуан Цзиньнань. «Помоги мне позаботиться о злых духах, пока я буду убивать упырей. Мы должны добраться до древнего алтаря как можно быстрее». Он также понял, что здесь было слишком много злых духов, и что Нитянь не сможет избавиться от них всех с помощью своей духовной жемчужины, не говоря уже о том, что его духовная жемчужина даже не работала на некоторых из них. Только если Нитянь пойдет с ним, у него будет привилегия встретиться с меньшим количеством злых духов. Он очень хорошо знал, что они должны собрать все 5 духовных материалов земли с этого древнего алтаря, а затем как можно скорее покинуть это место. В противном случае, когда каменные големы доберутся сюда, они не только не смогут получить эти драгоценные духовные материалы, но они, вероятно, убьют всю группу. Через сотни лет их развоплощенные души могут стать злыми духами. Их трупы могут быть либо обглоданы, либо присоединены к армии упырей. Нитянь кивнул. Конечно, он сместился в сторону Хуан Цзиньнаня с помощью коротких звездных скачков. Как только он это сделал, большинство злых духов, собравшихся вокруг Хуан Цзиньнаня, улетели, напуганные голубым светом, исходящим от духовной жемчужины. Только 5 злых духов продолжали кружить вокруг него. Все они были трансформированы из бесплотных душ фантомов. Помимо злых духов, десятки упырей бесстрашно набрасывались на него, волна за волной, оставляя на нем небольшие царапины своими острыми когтями и зубами. Золотая колесница Хуан Цзиньнаня все еще двигалась вперед, но очень медленно. Упыри продолжали подниматься в воздух, чтобы остановить его от полета к центру площади. Тем не менее, Нитянь не взял свою звездную лодку с собой, когда он присоединился к битве, потому что иньянани девушки стояли на ней ранее. Было непрактично улетать с площади и тащить сюда звездную лодку. Кроме того, он не знал, окажет ли площадь на него такое же сдерживающее воздействие, как на упырей. Подобно полоске звездного света, он взлетел на золотую колесницу и встал рядом с Хуан Цзиньнань. Лицо Хуан Цзиньнань разошлись в широкой улыбке. А теперь пошли. В его ладони расцвел золотой огонек, когда он прижал ее к колеснице. Вся колесница засияла ослепительным золотым светом, внезапно рванувшись вперед. Упыри, которые поднялись в небо, надеясь остановить колесницу, были разорваны в клочья золотым светом и упали на землю. Колесница на полной скорости понеслась вперед. После того, как Нитянь прогнал злых духов своей духовной жемчужиной, ничто, казалось, не могло остановить Хуан Цзиньнаня, у которого был золотой лотос, парящий над головой, и золотое копье, зажатое в руке. В мгновение ока они подошли к древнему алтарю. Золотая колесница с силой врезалась в невидимый щит и остановилась. От сильного столкновения в разные стороны полетели искры. Выражение лица Хуан Цзиньнаня изменилось. Итак, этот алтарь окутан щитом, что, вероятно, и мешает 5 духовным материалам земли уйти. Золотая хрустальная пушка. Пока он выкрикивал эти слова, из-под колесницы появилась необычная старинная пушка, выкованная из золотого кристалла. Золотые духовные камни, которыми был вымощен пол колесницы, казалось, вспыхнули пламенем, когда большое количество металлической энергии безумно влилось в старинную золотую пушку. Из дула пушки вырвалось золотое пламя, обстреливая невидимый щит, закрывавший алтарь. Когда вспыхнуло золотое пламя, невидимый щит на мгновение показался на фоне огненного света. Однако ни малейшей частички золотого пламени не удалось проникнуть сквозь щит в алтарь. В этот момент еще больше упырей окружили их со всех сторон. Хуан Цзиньнань должен был уделить часть своего внимания, чтобы сразить приближающихся упырей своим золотым копьем. В то же время, Нитянь крепко держался за свою возможность контролировать свои звездные души, когда он имел дело со злыми духами, чтобы его не заколдовали снова. Как только они прилетели к барьеру, несколько призраков злых духов последовали за их золотой колесницей к древнему алтарю. Звездный свет снова расцвел в зрачках Нитяня. Одна звездная цепь за другой возникали из воздуха, как молнии, несущие энергию души и сущности его звездных душ. Они выстрелили еще до того, как несколько злых духов приблизились. Хэймэм, Нитянь опешил. Цепи звезд внезапно исчезли, как факелы, задутые порывом ветра. Он вдруг вспомнил, что один из его небесных глаз исчез сразу же после того, как он послал его на площадь. Выругавшись про себя, он понял, что если он пошлет какую-либо форму своей душевной энергии, то особое окружение этого места заставит ее быстро рассеяться и исчезнуть. Несколько злых духов проигнорировали голубой свет, исходящий от духовной жемчужины, и полетели прямо на золотую колесницу. Все виды негативных эмоций и душевных воздействий обрушились на Нитяня и Хуан Цзиньнаня. Именно в этот момент молодой человек по имени Хан Сен, который практиковал заклинание молний, с холодным выражением лица появился на периметре площади. Злорадство наполнило его глаза, когда он посмотрел на Нитяня, Хуан Цзиньнаня и других, которые были вовлечены в жестокие битвы против многочисленных злых духов и упырей. Глава 883. Властелин всех миров. Глава 883. 5 духовных материалов земли плавали над древним алтарем, как будто они были в пределах досягаемости Хуан Цзиньнаня. Сильное желание наполнило его глаза, когда он, не мигая, уставился на кусок первобытного металла. Однако щит, закрывавший алтарь, был настолько прочным, что даже золотая пушка на колеснице не смогла его пробить. Все 5 духовных материалов земли имели свое собственное независимое осознание. Они знали, что должны прорваться сквозь щит и бежать, чтобы не стать жертвами големов. Золотая колесница Хуан Цзиньнаня была окутана золотым пламенем, пока он размахивал своим копьем, атакуя упырей, которые набросились на него волна за волной. Несколько злых духов внезапно влетели в его колесницу. Золотой лотос над головой Хуан Цзиньнаня засиял ослепительным светом. Купаясь в золотистом свете, Хуан Цзиньнань выглядел так, словно сам был создан из золота. Одно прикосновение золотого света, и клочья энергии души, высвобожденные злыми духами, превращались в поднимающийся дым. Поэтому Хуан Цзиньнань был невредим, окутан золотистым светом. Между тем, Нитянь не смог отпугнуть этих злых духов с помощью духовной жемчужины. Их отрицательные эмоции легко проходили через его защитный барьер, с помощью которой он защищался от потоков испорченной энергии. Многочисленные клочья злых мыслей влетали в его рот, нос и уши, надеясь в конце концов проникнуть в его море сознания. Имея подобный опыт раньше, Нитянь издал холодно хмыкнул, и снова развязал крахмальные цепи. Одна звездная цепь за другой выползали из глубин его сознания, точно молнии. Они поражали отрицательные идеи и эмоции злых духов, заставляя их исчезать как дым и рассеиваться как облака. Потеряв душевную энергию, несколько злых духов-фантомов быстро уменьшились. Однако они не сдались, а вместо этого послали еще больше негативных эмоций и идей, чтобы поглотить энергию души Нитяня и драгоценную энергию его звездных душ. Вскоре 9 звездных душ, которые ярко сияли над морем его сознания, стали несколько тусклее и меньше. Несмотря на это, Нитянь в конце концов нейтрализовал все атаки злых духов. После того, как он закончил, ни один злой дух больше не осмеливался приблизиться к Нитяню и Хуан Цзиньнаню. Злые духи плыли в отдаленных местах, как серые облака, и смотрели на Нитяня и Хуан Цзиньнаня как разочарованные львы, которые не смогли достичь добычи. Нитянь не должен был беспокоиться о упырях. Хуан Цзиньнань позаботился обо всех. В этот момент Хан Сен заметил звездную лодку Нитяня, которая стояла у причала за пределами площади. Это одна из звездных лодок дворца. С тихим смешком он превратился в полосу молнии, которая ударила прямо в звездную лодку. Инь Янань, которая была занята убийством упырей, заметила его действие и крикнула: «Нитянь!» Нитянь резко повернул голову и обнаружил, что Хан Сен с любопытством осматривает его звездную лодку. Улыбка расползлась по лицу Хан Сена, когда он пробормотал: «Это редкое сокровище, выкованное древним дворцом фрагментарных звезд. Если мне удастся вытащить его с поля боя, я, вероятно, смогу продать его за хорошую цену». Он злорадствовал, время от времени поглядывая на центр площади. Лицо Нитяня стало ледяным, когда он посмотрел на него с древнего алтаря. Древний дворец фрагментарных звезд оставил звездную лодку специально для него. Она была не только быстра, как молния, но она также была мощным оружием. Было бы неприемлемо, если бы Хан Сен повредил ее или забрал себе. «Почему ты не вызываешь свою звездную лодку, Нитянь?» Сильным взмахом своего длинного копья Хуан Цзиньнань расколол еще 3 упырей, которые набросились на колесницу, на которой они стояли. Куски их искалеченных тел упали на землю. На лице Нитяня появилось удивленное выражение. «Призвать?» Хуан Цзиньнань уставился на него в замешательстве. «На всех звездных лодках есть магические формации. Если ты попытаешься управлять лодкой с помощью звездных душ, то лодка примет команду. Только не говори, что ты этого не знаешь. Ну, меня никто не учил», — сказал Нитянь, выглядя несколько смущенным. Хуан Цзиньнань на мгновение растерялся, прежде чем внезапно вспомнил, что Нитянь еще не закончил свой путь звезд и не вернулся в древний дворец фрагментарных звезд. Поэтому он мало что узнал о древнем дворце фрагментарных звезд, даже то, что было известно всем. Хуан Цзиньнань быстро сообщил ему, как вызвать звездную лодку. На самом деле все было довольно просто. Все, что ему нужно было сделать, это активировать свои звездные души и использовать их для связи с магическими формациями внутри звездной лодки. Тогда звездный корабль ответит на его зов и сам полетит к нему. Запомнив метод, Нитянь кивнул головой в сторону звездной лодки. В глубине его зрачков вспыхнули 9 звездных пятен, когда он уставился на инструмент. Как только изображение звездной лодки отразилось в его глазах, между ними, казалось, установилась тонкая связь. Внезапно таинственные магические формации, вырезанные на звездной лодке, изменились. Светящиеся линии, которые образовывали их, начали двигаться глубоким образом. Заклинания были мгновенно активированы. Звездная лодка обнаружила звездные души Нитяня и полетела прямо к центру площади. Хан Сен все еще пытался понять, как работает звездная лодка, Когда это произошло, его лицо побледнело от страха, когда он поспешно спрыгнул. Подобно падающей звезде, пронесшейся по небу, звездная лодка менее чем за 10 секунд долетела до центра площади, где стояла золотая колесница Хуан Цзиньнаня. Лицо Нитяня расплылось в улыбке. «О, так вот как это делается!» Затем он метнулся на свою звездную лодку, поскольку звездная лодка не несла ни ауры души, ни ауры плоти. Ее сила исходила от многочисленных сложных магических формаций, которые были вырезаны на поверхности, она не привлекала внимания упырей и злых духов. Поэтому, летя в центр площади, звездная лодка не встретила никаких препятствий. В приподнятом настроении Хуан Цзиньнань закричал: «Давай попробуем пробить щит вместе. Твоя звездная лодка обладает мощным оружием. Кроме того, чем больше звездной энергии она получит, тем сильнее она станет. Приготовься осушить все свои звездные камни за раз и, возможно, мы сможем пройти через этот барьер вместе». Конечно, они быстро достигли взаимопонимания. Звездный свет быстро нарастал на носу звездной лодки, образуя море звездного света в течение нескольких секунд. В море звездного света виднелись блестящие пятна, источавшие древнюю и непостижимую ауру. В то же время Хуан Цзиньнань снова активировал золотую пушку на своей колеснице. Золотистая пушка первой выстрелила в сторону алтаря. Затем, луч ослепительного звездного света выстрелил, следуя по тому же следу, что и скопление золотого пламени. Невидимый щит, окружавший древний алтарь, проявил себя с невиданной ясностью. Щит на самом деле был серым, как будто это был какой-то особый камень, измельченный в порошок, а затем наполненный энергией. Как только он был засыпан золотым пламенем, серый порошок вылетел из точки контакта. В щите появилась маленькая дырочка размером с палец. Однако золотое пламя быстро иссякло и погасло. Маленькая дырочка начала быстро уменьшаться, как рана, которая заживала с молниеносной скоростью. Судя по всему, в следующий момент рана полностью заживет. В этот самый момент луч ослепительного звездного света, исходящий от звездолета, ударил прямо в уменьшающуюся дыру. Дыра была разорвана, расширяясь от размера пальца до размера стола. Звездный свет лился через расширяющееся отверстие, бомбардируя заваленный обломками алтарь и разбрасывая каменные осколки. Затем дыра снова начала уменьшаться, как будто она полностью заживет через короткий промежуток времени. Однако пять земных культурных духовных материалов увидели свою возможность и один за другим вылетели через уменьшающуюся дыру. Первым это сделал кусок первобытного металла, на который Хуан Цзиньнань давным-давно обратил свое внимание. Хуан Цзиньнань радостно воскликнул от возбуждения, как только первичный металл вылетел из дыры. Золотой свет засиял в глубине его глаз, когда золотой лотос, который парил над его головой и защищал его от злых духов, расцвел, прежде чем внезапно закрылся, поймав кусок первичного металла. Хотя лепестки золотого лотоса исковали его, кусок первобытного металла отчаянно сопротивлялся. Хуан Цзиньнань возбужденно засмеялся, когда он сформировал ряд сложных печатей и нажал на золотой лотос. Отягощенный ручными печатями, кусок первобытного металла, казалось, наконец смирился со своей судьбой и перестал метаться. Затем за куском метелла вылетели три ярких древесных листа, скрепленные одним стеблем. «Они твои, Нитянь!» – закричал Хуан Цзиньнань. Легкие, как перышки, и окутанные приятной зеленой аурой, листья деревьев попытались убежать, как только вырвались на свободу. Тем не менее, сила Нитяня взорвалась внутри него, позволяя ему молниеносно вытянуть руку и поймать все три листа дерева за один раз. Но, к его удивлению, листья исчезли в тот момент, когда он схватил их. Нитянь побледнел, не в состоянии сказать, куда делись листья дерева. Однако вскоре он пришел в себя и понял, что они, должно быть, слились с ним. Как только это произошло, скопление бледного пламени выстрелило через уменьшающуюся дыру в щите. Обладая первобытным сознанием, оно казалось сущностью трупных токсинов. В тот момент, когда оно вылетело, бесчисленные клочья силы хлынули из упырей, которые приближались к Хуан Цзиньнаню. Глава 884. Властелин всех миров. Глава 884. Еще до того, как он вырвался на свободу, скопление бледного пламени смогло направить клочья мертвой энергии от упырей. Однако, поскольку древний алтарь был окутан невидимым щитом, в окружении упырей было лишь небольшое количество энергии смерти. Но на этот раз все было по-другому. После того, как скопление бледного пламени вырвалось из заточения древнего алтаря, казалось, ничто не могло остановить его от поглощения энергии смерти. Свирепые упыри, которые напали на него и Хуан Цзиньнаня, попали в беду. Как только это произошло, реки мрачной белой энергии хлынули из них и сошлись в скоплении бледного пламени. Скопление бледного пламени становилось все больше и больше. С другой стороны, упыри падали на землю, поскольку из них вытягивали энергии смерти. К тому времени, когда они упали на землю, они были сморщенными и обугленными, как полусгоревшие бревна. Удивительно, но скопление бледного пламени, казалось, не стремилось убежать после того, как покинуло алтарь. Вместо этого, он продолжал поглощать энергию трупов от упырей в своем окружении. Подобно духовной змее, молния также вылетела через уменьшающееся отверстие в щите. Хуан Цзиньнань все еще был сосредоточен на том, чтобы подчинить себе кусок первичного металла, и поэтому не мог собрать остальные одновременно. Тем временем, Нитянь смотрел на скопление бледного пламени и обдумывал возможный способ собрать его, и таким образом игнорировал молнию. В отличие от скопления бледного пламени, молния ударила по периметру площади, как только вырвалась на свободу. Она покинула просторную площадь в мгновение ока. Хан Сен, который долго ждал на площади, с восторженным видом погнался за ним. «Черт возьми!» Хуан Цзиньнань громко выругался, но вместо того, чтобы погнаться за ним, он уставился на серо-коричневый шар, который только что вылетел из сокращающегося отверстия. Скопление бледного пламени горело все яростнее, по мере того, как все больше и больше упырей в окрестностях вспыхивали и теряли энергию. Клочья энергии смерти изливались из них и сходились на нем с разных сторон. «Нитянь, этот сгусток пламени, сущность энергии смерти», — мягко воскликнул Хуан Цзиньнань. «Если мы не можем забрать его, то можем оставить в покое. Это не тот духовный материал, который тебе нужен. Только воины Ци, которые практикуют темную магию, смогут использовать ее. Даже если ты пойдешь на многое, чтобы, наконец, собрать его, ты сможешь только обменять его. Кроме того, это пламя в 100 раз более разъедающее, чем испорченная энергия, с которой мы столкнулись. Одно прикосновение может даже сделать духовные инструменты бесполезными, поскольку оно может ассимилировать и убивать души». Выражение лица Нитяня дрогнуло. Он нахмурился, когда в его голове промелькнула серия идей. «Этот сгусток бледного пламени обладает собственным сознанием. Ни мои духовные инструменты, ни я не можем прикоснуться к ней. Как же мне его собрать?» Внезапно он вспомнил особую магию запечатывания, которой научился в таинственном измерении, где были похоронены титаны. Даже при том, что у него не было возможности использовать эту запечатывающую магию с тех пор, как он узнал ее, он был убежден, что она должна быть очень мощной, если он использовал ее правильно. Поэтому он призвал свою духовную энергию, эссенцию плоти и энергию души одновременно и сжал их таинственным образом. Перед ним внезапно возник таинственный магический символ. Он имел форму слова «печать», как сгусток всех видов энергии, которым он обладал. Магический символ продолжал направлять энергию от него после того, как она сформировалась. «Печать!» Когда Нитянь воскликнул это слово, иллюзорный магический символ полетел прямо в скопление бледного пламени. Когда магические символы начали светиться в глубине скопления бледного пламени, пламя постепенно становилось слабее. Из-за этого скопление бледного пламени мгновенно прекратило направлять энергию смерти и токсины от упырей поблизости. Магический символ каким-то образом увеличился в скоплении бледного пламени. Как только это произошло, клочья бледного пламени начали сливаться в иллюзорные символы, и скопление бледного пламени уменьшилось. Иллюзорные магические символы тихо плыли вперед, когда скопление бледного пламени в конце концов исчезло в нем. После секундного колебания Нитянь схватил его. Однако, как только его палец коснулся иллюзорного магического символа, он полетел прямо в кольцо владения. Затем он послал клочок сознания души в кольцо владения, только чтобы увидеть иллюзорный магический символ, плавающий в тишине. Хуан Цзиньнань ахнул. Он долго смотрел на Нитяня, не в силах сказать, что это был за иллюзорный символ. Он помнил, что заклинания запечатывания древнего дворца фрагментарных звезд полностью отличались от этого. Поэтому он был абсолютно уверен, что иллюзорный магический символ, который только что сформировал Нитянь, не был даром древнего дворца. Тот факт, что Нитянь смог запечатать и собрать скопление смертоносного пламени, произвел на него глубокое впечатление. Теперь он чувствовал, что Нитянь был окутан непроглядным слоем тайны. После того, как серовато-коричневый шар покинул алтарь, отверстие, которое Нитянь и Хуан Цзиньнань сделали в щите, окутывающем его, наконец, зажило. Хуан Цзиньнань взволнованно вскрикнул, метнувшись к нему, как золотая молния, а затем схватил его своей большой рукой. Окутанная ослепительной силой золотого металла, его большая рука крепко сжимала шар. Серовато-коричневый шар яростно бился, сотрясая землю и вызывая громкий грохот. Каменный пол вокруг алтаря треснул. Многие из треснувших ранее каменных колонн взорвались и опрокинулись на землю. Даже высокие каменные павильоны по периметру площади содрогнулись так сильно, что чуть не рухнули. Звуки столкновения потоков энергии наполнили воздух, когда каменные колонны опрокинулись и трещины распространились по каменному полу. Нитяню пришла в голову идея, и он оставил свое текущее местоположение, чтобы лететь среди трескающихся каменных колонн, с духовной жемчужиной над головой. Многие злые духи все еще были заперты в некоторых каменных колоннах. Словно магнит, духовная жемчужина притягивала злых духов, которые были пойманы в ловушку в опрокидывающихся каменных колоннах. Когда он пробирался сквозь рушащиеся каменные колонны, злые духи неудержимо влетали в духовную жемчужину, как реки впадают в море. Наконец, собрав серовато-коричневый шар, Хуан Цзиньнань закричал в приподнятом настроении: «Время идти, Нитянь!» Затем он полетел прямо к периметру площади на своей золотой колеснице. Заклинание, удерживающее это место вместе, уже разрушено. Давайте выбираться отсюда. Услышав эти слова, Нитянь резко повернул голову и обнаружил, что многие упыри уже бродили за пределами площади, что означало, что таинственная сила, которая запечатала площадь, исчезла, когда произошли изменения. «Иди, я догоню». С этими словами Нитянь полетел к другим опрокидывающимся каменным колоннам на своей звездной лодке, чтобы собрать больше злых духов с помощью своей духовной жемчужины. Тем временем, избранные из различных областей Иньянань вместе с девушками быстро закончили свою битву против упырей и злых духов и удалились с площади, услышав крик Хуан Цзиньнаня.